Вскоре, струящийся свет стал ярче, его мерцание обрело форму и заполнило собой предметы, болтавшиеся под кристаллом. Эфемерное существо, приняв женское обличие, опустилось на водную гладь и ступило на каменный пол зала. Я такого не ожидал. Невероятное зрелище. Стала страсть, как интересно, что будет дальше. Приветствую тебя, о мудрый оракул. Санара, почему ты в броне? А, понимаю, устрашение. Оракул огляделась. Первым делом, она направилась к отродью и внимательно осмотрела. Ощупав повязки, спросила. Дело рук человека? Да, госпожа, как интересно. Потом, она долго изучала обнаженного мужчину, прикованного к кресту. Ее тоже заинтересовали укусы. Мне кажется, здесь все ясно. Отродье, проникшие на наши земли, можно казнить. Это не противоречит договору о мире. Им запрещено сюда соваться. А этого молодца. Она еще раз внимательно осмотрела тело парня. Судя по шрамам, он либо бандит, либо солдат, либо и то, и другое. Он зарегистрирован в Лиге авантюристов или торговцев. Нет, госпожа, значит, не раз приступал закон. Такие шрамы сами собой не появятся. Можешь делать с ним что пожелаешь. Но он силой одолел Сандера, а еще повредил мой кнут обычным ножом. Ну это легко объяснимо. Оракул сложила руки на груди и подперла запястьем подбородок. Но как, отродье отведало его крови. У этого человека нет фамильяра. Это редкость, но так бывает. Она не могла об этом знать. Отродье ведь тоже магические существа. По этой же причине, она не смогла его убить. Но до нее не сразу дошло, судя по укусам. Она пыталась сделать это снова. Как результат, часть ее силы перешла человеку, а сама она ослабла настолько, что не в силах порвать цепи. Вы хотите сказать, что она стала его фамильяром? Искренне изумилась Санара. Станет, если этому не помешать. Ведь у демонов тоже есть фамильяры, помнишь? И они не такие милые, как наши. Здесь нет никаких противоречий. Только вопрос, кто из них станет чьим хозяином? Человек слаб, он не сможет обуздать силу отродья, а она не сможет его убить. Так и будут мучиться. Так что же, казнить его прямо сейчас? Постой, время еще есть. Меня все же что-то смущает. Ты говорила о странной одежде. Нашлось что-то еще? Да, госпожа. Ищейки пошли по следу и отыскали его схрон. Но следы теряются у места нападения на карету. Санара подошла к столу и откинула покрывало, открывая взору целую кучу непонятных вещей. Оракул застыла. Пришло ее время удивляться. Мужчина что-то пытался сказать и выкрикивал гневные фразы на чуждом языке, но эфемерное существо завороженно перебирало его вещи, не обращая внимания на протесты. Санара скомкала какую-то тряпку и сунула кляп ему в рот. Стало потише. Оракул сосредоточенно перекладывала чуждые предметы с места на место до тех пор, пока на столе не образовались три кучки. «Что скажете?» — с волнением спросила Санара. «Ты знаешь, я в состоянии почувствовать, какие предметы несут смерть, а какие даруют жизнь. Но есть предметы, которые способны ее даровать и отнять одновременно. Это, мягко говоря, смущает. Вот эти два предмета – точно оружие. У демонов есть нечто подобное, но сходство очень отдаленное. Знаешь, повремени с казнью». Взяв в руки нож, оракул вскрикнула и выронила его на пол. «Этим ножом повредили твой хлыст?» – взволнованно уточнила она. «Да, госпожа, так и было. Что не так, этот клинок знал много крови, но им никого не убили. Он обжег меня, как каленое железо обжигает ведьму. Но сталь обжигает только нечистых. Разве не так? Все так, Санара, все так. Я не знаю, что думать. Я в растерянности. Боюсь это говорить, но мне придется коснуться его разума. И немедленно. Я устал гадать, о чем эта парочка ворковала над моими вещами, но интонации не предвещали ничего хорошего. Я пытался их вразумить, но получил грязную тряпку в рот. Вот бы этот детина в доспехах заглянул в ствол пистолета и нажал на спуск. Может, тогда на меня обратят внимание. Существо, состоящее из аморфной дымки, вскрикнуло и уронило нож. Они там чего-то пошушукались и уставились на меня. Может, не стоило пока выплевывать кляп? Главное, чтобы обратно не засунули. Он всю грязь с пола соберет. Наверное, лучше помолчать. Женщина, состоящая из розоватой дымки, снова встала напротив. Выражение ее полупрозрачного лица уже не было таким блаженным. Ситуация становилась напряженной. Черный доспех поднял мой нож с пола и замер. Кляп как-то сам выпал. «Вы это чего задумали, придурочные? Не надо так смотреть. Ну-ка отпустите меня немедленно. Мой бред, мои правила». Баба из дыма, облаченная в драгоценное бикини, сняла с руки золотую перчатку и, выбрав момент, ткнула пальцем мне в лоб. Все разом переменилось. Я, словно костяшка от домино, посланная в полет щелчком пальцев, улетел в радужную даль. Грохнувшись на спину, сразу открыл глаза. Голова пошла кругом, как с похмелья. Едва усевшись, я тут же схватился за постель. Но волнение на море никак не утихало. Пришлось плюхнуться обратно и терпеливо ждать, пока качка успокоится. Морской болезнью я не страдал, но таз, стоявший на тумбочке, все же пошел в дело. Нехитрое содержимое желудка выплеснулось наружу. Легче не стало. Так, а с какого перепугу я лежу в постели? Кажется, или действительно пахнет чистыми простынями. Как же хочется пить. На глаза попался стеклянный кувшин со стаканом. Стакан долой. Присосался к графину. Вода с привкусом железа, но кипяченая и прохладная. Вот теперь полегчало. Своих вещей я не обнаружил. В скромной комнатушке с высоким узким окном едва помещалась деревянная кровать с тумбочкой. Кажется, сейчас день. Внизу улица, повозки, люди снуют по своим делам. На подоконнике глиняная миска с грубыми сухарями. На вкус хлеб как хлеб. Есть можно. Умяв пару сухарей, решил осмотреть себя. Ага, кандалы сняли, нарядили в рубаху до пят. Хоть бы трусы вернули. Вроде как ничего не отрезали, что искренне радует. И к чему, вдруг, такие перемены? Впрочем, почему бы не воспользоваться моментом? Последний раз я спал в настоящей постели месяца два назад, да, когда ездил в госпиталь перед самым штурмом. Полковник отправил в приказном порядке. Хороший мужик был. Дверь, разумеется, заперта снаружи. Почесав голый зад, я завалился на постели и блаженно вытянулся. Слабость от голода, скорее всего, и от недостатка жидкости. После сухарей полегче стало. Головокружение прошло. А вот интересно, они сумки мои тоже нашли или только тайник со снарягой? Оперативно сработали, ничего не скажешь. Где сейчас мой отряд? Выжил ли кто? И когда этот бред, наконец, кончится? Вот бы уснуть и больше не просыпаться. Может, встречу парней на том свете? По щеке прокатилась слеза. Потом вторая. Уткнувшись лицом в подушку, я пролежал до тех пор, пока нахлынувшие воспоминания не ушли. Кое-как взял себя в руки. Нет, расслабляться нельзя. Уныние грех. На всякий случай, изучив все возможности для побега, я успокоился, ибо решетка на окне не оставляла шансов. В углу приходила каминная труба, она сейчас была теплой. Пролезть в нее, конечно, можно, при желании, но чем разобрать кладку? Да и муторно это. Плюнув на побег, я решил пока плыть по течению. Вернулся в постель, выкинул все из головы и мягко погрузился в царство Морфея. После контакта с чужаком, Оракул уже несколько часов восстанавливала силы, паря в столбе света. Губернатор Дастана несколько раз заглядывала в башню святилища, но ничего не менялось. Она выполнила приказ и заперла узника в комнате для прислуги, чтобы тот мог выспаться. Также Оракул приказала снять с него кандалы и всячески оберегать, пока она не вернется. Существо, сотканное из света, так присосалось к разуму чужака, что истощило весь запас жизненных сил. Такое случилось впервые. Это нервировало Санару и отвлекало от других дел, более насущных. Благо, на Гаю можно было положиться. Проворная эльфийка любезно взяла на себя часть забот. Как хорошо, что есть те, кому можно довериться. Отродье проблем не доставляло. На редкость живучая тварь. Постанывала иногда и все на этом. Ее Оракул тоже сказала пока не трогать. Санара, женщина вздрогнула. Оракул вышла из света и ступила на каменный пол. Вам лучше, госпожа, вы объясните, что происходит. Послушай, мы с тобой едва не совершили чудовищную ошибку. Меня уже захватывает от мысли о том, что мы могли сотворить. То, что этот чужестранец здесь, не что иное, как божественное провидение. Он что, перерожденный? Ах, если бы, Санара, ах, если бы, голос Оракула подрагивал от волнения. Бери выше, гости с другого мира, предположила она. Этот, вы шутите, должно быть, мне не до шуток, герой, но у нас все спокойно. Сейчас мир, я не слышала о призывах, кто-то нарушил запрет. Нет, нет, Оракул замотала головой. В том-то все и дело, я видела божественное сияние. За мгновение до своей смерти он перенесся в наш мир. Это было ужасно, столько боли. Я смогла погрузиться в его воспоминания так глубоко, как только возможно. Их мир не похож на наш, многое не поддается логике и пониманию. Но знания, что хранит его память, поистине бесценны. Это потрясает до глубины души, Санара. Вы пугаете меня. Он представитель чуждой цивилизации, куда более развитый, чем наша. И в их мире нет магии. Я не нашла ни единого подтверждения ее существованию. Их оружие поистине разрушительно, оно стирает гигантские города в пыль за одно мгновение, как ослепительным светом. Я видела это его глазами, как вижу тебя сейчас. Этот человек думает, что умер. Он еще не понял, куда попал, а все, что с ним происходит, считает бредом умирающего. Так кто же он? Воин, лекарь, Санара, целитель, каких свет не знал. То, что пытался сотворить Альбер, лишь жалкие потуги, по сравнению с его знаниями. Постойте, а разве лекарь может убивать? Опешила Санара. Другой мир, другие правила, милая. Но они верят в каких-то богов, а еще дают клятву. Я видела, как он спасал врагов, так же, как и своих собратьев. Врагов-то зачем? Что за бред? Я и сама не совсем поняла. Он умелый, решительный воин, убивает без колебаний. Но если враг беспомощен и безоружен, то он помогает, как ей. Санара кивнула в сторону отродья. Похоже, что так. Впрочем, сейчас он всех нас считает врагами. Как мерзко на душе. Представитель иной цивилизации, преодолев пространство пустоты, попал в наши руки, а мы обошлись с ним как с отребьем. Его собратья научились бороздить Млечный Путь, создали разум, подобный своему, обуздали ветер, солнечный свет, мощь молнии. Я даже не могу объяснить тебе, насколько далеко находится его дом. Мне кажется, вы сильно преувеличиваете, госпожа. К тому же, мы его не истязали, разве что унизили слегка. Так сам виноват. Как оракул, я непременно должна объясниться. Где он сейчас? Спит, пожала плечами Санара. Удивительное простодушие. Пусть спит. Я даровала ему часть своих знаний. Для смертного это болезненно. Да и мне стоит набраться сил. Я вернусь утром, Санара. Надеюсь, мы сможем поговорить. Глава 5. Когда бред, больше не бред. Утром в дверь постучали. Смысл, если она заперта снаружи? Я сел на постели и одернул рубаху. Лязгнул замок, и в комнатушку вошли двое. Солдат с котелком в руках и немолодая женщина в скромной одежде. Она забрала таз и ушла. Завтрак. Солдат поставил котелок на тумбочку, сунул в него ломоть хлеба и ложку. Через пару минут женщина вернулась и принесла мою одежду. Тактический ремень, начищенные до блеска берцы, брюки, футболку и ножны. «Ешь быстро», — бросил солдат. «Тебя ждут». Выпустив женщину, он вышел и прикрыл дверь за собой. На сей раз запирать меня не стали. Либо мой бред перешел в новую фазу, либо я понял, что он говорит. Занятно. Решив ничему не удивляться, я проверил нож. Мне действительно вернули оружие. Что это? Знак доверия? Или меня совсем не боятся? Да пофиг. Сейчас все мысли были о котелке. Пресновато, конечно, но вполне съедобно. Картофель, какое-то мясо, морковь. Залетело так быстро, что и не заметил. Облизав ложку, я положил ее на дно и отставил котел в сторону. Надев чистую одежду, я вставил на место наколенники, заправил футболку, застегнул пояс. Ножны убрал назад, чтобы никого не смущать. Привязав к ногам берцы, хотел попрыгать, но передумал. Смысл? Я ведь совсем пустой. Ах да, в подсумке под сброс лежал кошелек с монетами, полученный в лесу. Я достал его и высыпал содержимое на постель. Монеты как монеты. Несколько медных, серебряных и золотых примерно поровну. Пара-тройка ограненных камней. Должно быть драгоценных. Вернув все на место, я стянул подсумок тесьмой и встал. Похоже, хозяева решили проявить радушие. Не стоит заставлять себя ждать. Спустившись по лестнице, я вернул котелок солдату. «Спасибо, дружище». Тот вздрогнул и покосился на меня нервно. «Тебе туда». Он ткнул пальцем в дальний конец открытого всем ветрам перехода. Отсюда открывался хороший вид на город и двор замка. Внизу суетились служанки, развешивая белье, доносились отдельные фразы и смех. Погодка выдалась теплой. Солнышко, приятный ветерок. Постояв пару минут под напряженным взглядом стражника, я вошел в указанную дверь. Там стоял еще один солдат. Без лишних слов, тот проводил в башню, где еще вчера я выставлял на показ свои, так сказать, чресла. Высокий рыцарь в черных доспехах уже был там. «Моя госпожа, он здесь». Столб света дрогнул, и аморфное существо вновь стало осязаемым. «Здравствуй, Павлик, ты понимаешь меня?» Меня покоробило. Если честно, то такое обращение мог позволить себе только отец и члены отряда. Но не суть. Пусть пока так. Кто вы такие? Где я нахожусь? Слава богам, заулыбалась она. Я Оракул. Можешь называть меня Далией, как звали при жизни. Я поделилась с тобой знанием, и теперь ты понимаешь наши языки. «Как ты себя чувствуешь? Бывало лучше?» «Поделилась?» — спросил я подозрительно. «О, прости, мне пришлось коснуться твоего разума. Так, поверхностно. Мы никак не могли понять, кто ты такой. Вы читаете мысли, только память. Иногда чувства, но не мысли. Что вы такое?» — спросил я осторожно. «Вы ведь не человек, была когда-то, очень давно. Это удел всех оракулов. В конце жизни мы входим в свет, и, если мудрость достойна звания, обретаем вечную жизнь вот в таком виде. По сути, я – сгусток струящейся маны, энергия, что пропитывает мироздание. Ясно. А это, я указал на рыцаря. Воин коснулся груди и по броне прокатились фиолетовые всполохи. Он снял шлем и взглянул на меня хмуро. Вернее, взглянула. Это определенно была женщина. Ее бесконечно усталый взгляд светился фиолетовыми огоньками, как и татуировки на шее. На вид лет 35. Лицо красивое, даже в чем-то приятное. Совсем не вяжется с первым впечатлением. «Мое имя – Санара», – произнесла она глубоким, бархатистым голосом. «Мы зовем этот мир Сарнал, город – Дастан. Я – губернатор Дастана. Прошу прощения за грубость, но ты оказал сопротивление властям. Ладно, пусть пока так. А кто она? Ты про отродье, чудовище, созданное для войны, кровожадный зверь. По мне так вы все чудовища. Могу я ее осмотреть?» «Осмотреть», – вспылила Санара. «Пусть осмотрит», — одернула ее Далия. Существо, прикованное к стене, действительно ужасало. На голову выше меня, когти на пальцах, сильное, хорошо организованное тело, узкий, похожий на кнут хвост с острым роговым наростом на конце, и, все-таки рога, короткие, изогнутые, устремленные вперед. Она следила за нами сквозь ресницы и оскалила клыки, когда я подошел. «Можно мою сумку?» Санара взяла со стола рюкзак и, поставив его у ног, отошла назад. «Смотри, смотри», — шепнула оракул. Я осторожно убрал гемостатик с шеи отродья. Ранка запеклась корочкой. Игнорируя ее рывки и попытки укусить, промыл все антисептиком и, наложив тампон с заживляющей мазью, прилепил пластырь. «Тихо, тихо», — я погладил ее по плечу. «Я всего лишь осмотрю твои раны, иначе они будут гноиться и никогда не заживут». Она уставилась на меня широко раскрытыми глазами. Стало жутковато. Вертикальные зрачки обрамляла бурая роговица и черный ореол. Белки глаз в общем, они черные, а не белые. Этакий взгляд зверя, но до жути осмысленный. Она втянула ноздрями воздух и моргнула. «Ты?» Вопрос ее был едва различим. «Ты про мост?» Так же тихо спросил я. «Все верно. Постарайся не дергаться». Перевязка прошла уже более спокойно. Отродье, оторопев, следило за тем, как я обрабатываю раны и накладываю перевязочный материал. «Ну все», я похлопал ее по бедру. «Скоро будешь как новая. Еще жалобы есть, но и болит чего?» «Нет», — обронила она потрясенно. «Где можно помыть руки?» — спросил я у губернатора. Она взяла кувшин и с хмурым непониманием полила на руки над той самой решеткой, на которой я стоял вчера. «Ты смерти совсем не боишься? Он все еще думает, что бредит», — напомнила Далия. «Но даже в бреду поступает правильно. Вот это выдержка. А чем вы?» «Пришло мое время хмуриться. Павлик, как бы вам это сказать, вы не умерли. Помните то зеленоватое сияние во тьме? Ну, что с того? Вас перенесли на Сарнал за мгновение до смерти. Это не иллюзия и не бред. Иногда мы призываем героев, это нормально. Вы действительно в другом мире. Очень, очень далеко от своего. Настолько, что здесь совершенно иные физические принципы. Не все, но множество. А еще мы владеем магией, и боги наши вполне реальны. Допустим, тогда кто меня перенес, пока не могу сказать. Скажу только, что вам нужно это принять. Чем быстрее вы поверите, тем быстрее обживетесь в нашем мире. Теперь это ваша реальность, другой не будет. Постойте, но если можно попасть сюда, то можно и вернуться. Это же логично. Я видела ваш мир. Простите, но, скорее всего, вернуться вам некуда, грустно улыбнулась оракул. Ну да, ваша правда, я порядком приуныл, вспомнив последние секунды на крыше. Ты правда лекарь? Спросила Санара. Военный медик, санинструктор, медицина катастроф. Павел Холодов, сержант ВСРФ, прошел обучение в Академии МЧС, параллельно окончил медицинский институт, мобилизован с последнего курса. Все, что касается ранений, переломов, гнойной хирургии, ко мне. Хирургии? Она уставилась, не понимая. Вскрыть рану, почистить, зашить, срастить кости, зашить связки, вытащить пулю. Все, что нужно в бою. Без магии? Она недоверчиво переглянулась с оракулом. «Простите, но магией я точно не владею. У нас из алхимии только лекарства», — улыбнулся я. «Ах да, простите, что забегаю вперед, но ваши вещи скоро доставят. Те, что остались на дереве, я взяла на себя смелость и отправила отряд. Не беспокойтесь, все ценности доставят очень аккуратно». «Зачем?» «Я стал серьезнее. Губернатор Санара берет вас под свою защиту. До выяснения всех обстоятельств. Ваша роль в нападении на карету герцога Бремера до конца непонятна. Мы выясняем всех причастных». «Ясно. Я под арестом, вы в гостях, Павлик. Поймите, у нас здесь все по-другому устроено. Вам нужно привыкнуть, понять что и как. Неосторожное слово может стоить жизни, понимаете? И потом, те люди, что напали на карету, хотят заполучить книгу Альбера. Они могут напасть снова, из-под тишка. А нам очень бы не хотелось потерять такого ценного специалиста». Я, было, усмехнулся, но понял, что Оракул не шутит. Если подумать, то даже с моей узкой специализацией в средневековье таких знаний и близко ни у кого нет. Как же они вообще лечатся? В самом деле магией, пока не увижу, не поверю. Я подошел к столу и задумчиво осмотрел вещи. Скорее по привычке перезарядил пистолет, опустошив патронник, пристегнул кобуру, под сумки. Пополнил запас аптечки быстрого доступа и уже хотел надеть бронежилет. Оракул и губернатор переглянулись. «Павлик, это лучше пока оставить здесь». «Что, ваше оружие?» «Ну да, я», вздохнув, выложил все обратно. «Стой», оживилась Санара. «Я хочу посмотреть, как оно работает. Покажи». «Плохая идея». «Ну да ладно, куда стрелять?» «В лоб». «Вот ей», она указала на отродье. «Она умрет от этого». «Надеюсь, вы шутите?» «Ее все равно придется убить». «Госпожа, объясните ему». Я перевел взгляд на аморфное существо. «Санара права. Павлик, видите ли, у вас нет фамильяра. Это такое магическое существо, которое каждый из нас может призвать при необходимости. Скрепление уз происходит кровью. Вы не думали, почему отродье появилось на мосту?» «Нет». «Почему же?» «Она пришла следом за вами. Раны на вашей шее и руках – это следы от ее зубов». «Серьезно? И когда бы она успела?» «Когда вы спали. У нее сильные чары. Отродье навевает на свою жертву усталость, а потом убивает. Оно питается кровью, кроме всего прочего». «Ага», я задумался над ее словами. «Но я еще жив. В том-то все и дело. Если у человека нет фамильяра, то вкусив его крови, магическое существо заключает контракт. Отродье – магическое существо. После этого оно не может убить своего призывателя. У вас ведь нет фамильяра, верно?» «Не припомню такого». «Значит, она хотела меня убить трижды?» Подтвердила Санара. Ей не хватило ума понять, даже с третьего раза. «Действительно, я чувствовал слабость, списывал все на голод, а это, оказывается, потеря крови». Хаем верится с трудом, но все сходятся. «Значит, теперь у меня есть этот фамильяр?» «ГМ, не совсем. Процесс привыкания занимает несколько дней, в вашем случае 7-10. Сейчас вы владеете частью ее силы, а она – вашей слабостью. Иначе Сандар не смог бы ей навредить. Вы про пса, сотканный из света, не обязательно пес. Разные существа, созданные для войны. У нас, Сандары, у демонов, отродья. Они специально обучены нападать. Боевой пес не может навредить отродью, но в состоянии унюхать его и удерживать очень долго, пока не подоспеет подмога. Маг, герой или рыцарь со святым мечом. Так это работает. Скоро она окрепнет, и эти цепи ее не удержат, продолжила Оракул. Если погибает призыватель, погибает и фамильяр, чаще всего, если связь очень сильна. Но если погибает фамильяр, это болезненно, но не смертельно. За жизнь человек может сменить десятки фамильяров. Однако отродье – очень сильное магическое существо. Оно, скорее всего, переживет вашу смерть. Она не сможет убить сама, но будет желать вам смерти. Вероятнее всего, другие отродья будут пытаться вас убить, чтобы она стала свободной, а также люди. Не каждый готов смириться с таким фамильяром. Нет, я этого делать не стану, вы не понимаете. Это не жизнь, а мучение. Когда она окрепнет, вы поменяетесь местами. Это все равно, что накинуть поводок на шею виверны. Она вас размажет. Санара сорвалась на крик. Посмотрим. Тогда я сделаю это сама. Она вынула из ножен клинок и направилась в пленнице. Госпожа губернатор, МПЛ с тихим хлопком выплюнул три пули. Толстенный брус с кольцами для цепей, слева от нее, с треском разлетелся в щепки. Санара застыла на месте. «Что вы делаете?» – перепугалась Оракул. «Я лишь хочу сказать, что в состоянии постоять за себя. Опасна она или нет, решать мне. Это живое существо, и сейчас оно нуждается в помощи. Никто из вас не внушает доверия, уж простите. Тем более та, кто готова убить безоружного, прикованного к стене цепями. Или у вас это в чести, а, губернатор, мальчишка, ты еще пожалеешь о своих словах. Что мне делать, госпожа? Как поступить? Никак, оракул погрустнела. Отродье она или нет, это не стоит в вашей чести. Формально, она уже его фамильяр. Они связаны кровью. Либо он сделает это сам, либо поступим по закону. Убийство чужого фамильяра – тяжкий грех, Санара. Прости, твое оружие действительно страшное, бросила Санара и убрала клинок в ножны. Я подчиняюсь, ведь он может и не призывать ее, рассудила Далия. Скажем, посадит в яму и будет кормить время от времени. Или вовсе выдворим ее за пределы наших земель, восвояси. Пусть жила как живет. А если она не захочет, если начнет щадить, в таком случае, вся ответственность ляжет на плечи хозяина. Ведь с решением приходит и бремя. Вы понимаете, о чем я говорю? Я кивнул. Похоже, это отродье, тот еще геморрой. Ладно, хрен с ней. И не таких на место ставил, как-нибудь договоримся. У вас есть еще примерно 5 дней, чтобы передумать. А до тех пор отродье побудет здесь, заявила Санара. Ее можно навещать? С прохладным спокойствием лечащего врача уточнил я. Как будет угодно. А смогу я расспросить вас о вашем мире? С надеждой спросила оракул. Почему нет? Пожал я плечами. Да на здоровье. Могу я уйти? Скрипнув зубами, спросила Санара. У губернатора много дел. Конечно, развела руками оракул. А мы тут еще пообщаемся немного. Разговор с оракулом затянулся на несколько часов. Странное создание, очень любопытное, но неизменно вежливое и предупредительное. Говорили о многом и ни о чем. О жизни, о Боге, о животных в моем мире, в этом мире. Было правда интересно. А потом она шагнула в столб света, и остались от нее только вещички. Похоже, это драгоценная сбруя, что-то вроде скафандра или оболочки, которая позволяет духу Дали принимать человеческую форму. Насколько я понял, таких святилищ по стране тысячи. И за каждым оракулом закреплены несколько городов или поселений. Что-то типа представителя президента в регионах. Оставшись один, я взял в руки пистолет и, прислушавшись к тому, что происходит за дверью, подошел к отродью. Говори, здесь никого нет. Я сожру твои внутренности, человек. Лучше убей сразу. Ладно. Я передернул затвор и трижды выстрелил. Пули вгрызлись в известняк рядом с щекой отродья, осыпав лицо осколками. Она вскрикнула и заскулила. «Смотри-ка, страх есть», — заметил я бесстрастно. «Боишься, значит, смерти то?» Поняв, что сдала себя с потрохами, рогатая девка взвыла, остервенела тарабаня ногой по стене. «Ответь на вопрос», — тон мой остался холодным. «Ты пила мою кровь без спросу. Пришла следом. Зачем? Чтобы убить. Верю. Но ты не можешь этого сделать, верно?» «Не могу», — фыркнула она. «Знаешь почему?» «Теперь знаю, будь прокляты эти законы», — взвыла она уже тише. «Ну, не так все плохо. Я так вообще умер. Вернее, думал, что умер. Это как?» — притихла она разом. «Похоже, у девоньки с психикой не лады. Знать бы, я непроизвольно вздохнул. Оказался в чужом мире, среди чуждых существ. Вот таких, как ты, рогатая. Почему не убил? Почему вступился за меня на мосту?» — тихо спросила она. «Работа такая. Медик я, лекарь по-вашему. Мы же с тобой не враги, делить нам нечего. Ты еда», — буркнула она. «Ну не знаю, кто тут еда, это как посмотреть. Мне сейчас ничего не мешает откусить от тебя кусок. Я же не знаю, какие отродья на вкус. Вон ляхи какие мясистые, вдруг понравится». Я достал нож и, подумав, коснулся ее бедра. Сталь с шипением оставила небольшой ожог. «Ты дурак, не смей, я боли боюсь», — завизжала она. На шум прибежал стражник и распахнул двери. «Чего здесь, а? Ничего такого, дружище, общаюсь с отродьем». Увидав в моих руках нож, солдат довольно усмехнулся. «Слышь, ты это, давай тут недолго, губернатор ждет тебя на ужин, так сказать, приказано привести, как оракул с тобой закончит». «Понял, понял, скоро закончу, пару минут, дружище». Солдат закрыл дверь. «В общем так, радость моя, слушай внимательно, будешь создавать мне проблемы, избавлюсь от тебя в 2 счета. Попытаешься меня убить», нож снова с шипением коснулся ее кожи. «Да поняла я, поняла, только убери». «Итак, ты будешь моим фамильяром?» «Буду», процедила она. «Не слышу». «Да, буду я твоим фамильяром, буду. пока не сдохнешь, будешь хорошим, послушным фамильяром. Да, уточнил я, совершенно не понимая, зачем мне фамильяр, и на кой черт они вообще нужны. Да, гаркнула она, дай только окрепнуть. Я снова достал нож, я буду хорошим, послушным фамильяром, торопливо повторила она. Слово отродья, ты дурак, отродья не держит слово, прошипела она, ты станешь первой. Глава 6, Санара, ужин с губернатором, уж и не знаю, достоин ли я такой чести, страшная баба, могучая, да еще и с норовом, а как легко она вынула свой клинок из ножен, да, сомнения еще есть, но, похоже, мне не лгут, это действительно иной мир, черт, черт, черт, ну ладно, спокойнее, спокойнее, есть и плюсы, я все еще жив и относительно здоров. Надеюсь, отродье со своей слюной мне всякой гадости в кровь не напускало. Антивирусные я принял, может, пронесет. Солдат проводил меня вглубь замка, кажется, на верхний этаж. Постучавшись, он отступил в сторону. Кого там нелегкая принесла? Ну этот, из темницы, госпожа. Я его привел. Пусть заходит. Можешь идти. Я протиснулся в приоткрытую дверь и закрыл ее за собой. Кабинет губернатора представлял собой большой круглый зал, две трети которого занимало окно. Должно быть, отсюда видно весь город и часть окрестностей. Массивные колонны и балки поддерживали не слишком высокий потолок. Убранство кабинета скромное, без особой роскоши. В стене еще одна дверь, приоткрытая, через нее виднеется край постели. «Тебя интересует моя спальня?» — с усмешкой проговорила Санара. Она предстала в длинном парчевом халате с высоким воротом. Доспехи покоились на специальной подставке у окна, но даже без них она смотрелась угрожающе. Широкие плечи, выправка, отличная физическая форма, но только на первый взгляд. Чуткий нос мединструктора сразу уловил до боли знакомые ароматы лекарств, но были и непривычные запахи. «Вам бы проветрить тут». Она нервно рассмеялась и присела на край массивного рабочего стола. Санара долго изучала взглядом мою одежду и обувь. «Так все же лекарь или солдат?» — спросила она с сомнением. «И то, и другое», — пожал я плечами. «Война есть война. Оракул сказала, что ты спасаешь не только соратников, но и врагов. Это правда, это мой долг», — я отвел глаза. «Так и думала. Я, знаешь ли, чувствую ложь. Меня не обманешь. Я действительно должен спасать всех, кого смогу, но своих в первую очередь. Да, несколько раз я вытаскивал и врага. Вынес, перевязал, передал кому следует. Дальше уже не мое дело. С ними работает особый отдел, уже в госпитале. Но почему? Это враг. Он хотел тебя убить», — вспылила она. «Войны затевают политики и властители», — голос мой дрогнул, — «а воюют простые люди, такие же, как и я. Часть из них верит тому бреду, что льют в уши, часть действительно считает, что борется за свою страну, за правое дело, но большинству просто некуда деваться. Никто не хочет умирать, никто не хочет, чтобы умирали близкие. Если враг бросил оружие, он уже не боец, это сломленный, глубоко несчастный человек. Он расскажет все, что знает, его проверит, и если серьезных преступлений не найдут, отправит на принудительные работы. Будут кормить, лечить и одевать, а после войны заставит отстроить то, что было разрушено. И потом, есть негласный закон, те, кто собирают трупы, друг в друга не стреляют. Если мы спасаем их раненых, если не издеваемся над пленными, то и они поступают так же. Если же нет, разговор короткий. «Сколько человек ты убил?» — спросила она вкрадчиво. «Я не считал, сотню, наверное. А скольких спас, не знаю, наверное, столько же. Порой, ранения слишком серьезные, не всем суждено выжить». Постучав пальцами по столу, она обдумала сказанное. «А скажи-ка мне, Павлик, почему ты помог герцогу Бремеру? Я имею в виду нападение на карету. Скажем так, мне не нравится, когда всякие ублюдки бьют женщин и тыкают саблей в стариков. Я вмешался. Меня пытались убить». Я ответил: «А если это не бандиты и ублюдки, а, скажем, специальный отряд, исполняющий волю правителя? Значит, правитель – дерьмо, а отряд плохо подготовлен», — ответил я резко. «Хах!» – она поперхнулась от смеха и закашлялась. Как Санара не пыталась сдержать улыбку, у нее это не получалось. Утерев слезы платком, она выдохнула и покачала головой. «Допрос окончен, это не допрос. Так, дружеская беседа. Я хочу понять, почему Альбер отдал тебе свою книгу. Что в тебе такого особенного? Альбер – это тот старик, верно? Альбер – выдающийся ученый, теоретик магии, практик, лекарь, создавший революционное учение о сплетении магии, алхимии и того, что делаешь ты. В его книге собрана вся его жизнь, записи, открытия. Это бесценный труд. Альбер очень помог мне в свое время, как и Бремер. А теперь за его трудами ведется настоящая охота. Последняя воля друга для меня закон. Но скажи, почему я должна отдать тебе это? Госпожа губернатор выложила на стол ту самую книгу. Можно взглянуть, теперь я умел читать. Почерк старика оказался ровным, четким. Не все термины понятны, но в основном, ничего сложного. Зарисовки мышц, описание органов, многозначительные вопросы, ответы на них, далеко идущие теории и двоякие утверждения. В магии я ровным счетом ничего не понимал, как и в алхимических формулах, а вот все остальное, с точки зрения современной медицины, средневековая ересь. Почти все, вдоволь посмеявшись, я вернул книгу обратно. «Что тебя так насмешило?» – негодуя спросила она. «Нет, нет, труд действительно фундаментальный, но мне эта книга не нужна. В ваших руках, госпожа губернатор, она будет под надежной защитой. Ты издеваешься надо мной, простите, и в мыслях не было. Я стал серьезнее, вспомнив, с кем имею дело. Дело в том, что, как бы это сказать, в моем мире медицина ушла несколько вперед. Я покажу. Позволите вашу руку?» Я заметил, что ноги Санары, как и ее правая рука, все еще в облачении. Она подала левую руку. «ГМ, простите, я встану вот так, чтобы вам было видно». Достав планшет, который все-таки забрал из святилища, я включил его и выбрал необходимый режим. Увидав на экране кости, Санара вскрикнула и одернула руку. Но та была цела. «Магия? Не совсем. Позвольте продолжить». Так, я проследил ее предплечье до локтя, переключая глубину сканирования. «В целом, ваша рука здорова. Имеются застарелые трещины на костях, но они заросли. Видите эти костные мозоли? Суставы на кисти деформированы, но для бойца это нормально. Должно быть, вы часто орудуете кулаками. Есть следы повреждения связок, но в данный момент ничего серьезного. Кровеносные сосуды в норме, проходимость вен и артерий в пределах допустимого». Она переводила ошалелый взгляд то на меня, то на экран. Дыхание Санары заметно участилось. Губернатор раскраснелась, занервничала. «А что твоя штука скажет на это?» Санара подобрала халат и стыдливо выставила на показ колено и часть обнаженного бедра. «Вы совсем не снимаете доспехи?» «Это не доспехи», голос ее стал глухим. «Это часть меня». Настроив планшет, я поводил сканером по стыку плоти и металла, меняя глубину проекции, и охренел. «Подвигайте ступней, еще раз, еще, коленом, вы примите ногу, выше». Я придержал голень и ощупал поверхность пальцами. Санара вскрикнула. «Вам не кажется, что непристойно касаться незнакомой дамы в таких местах? Простите, вы что-то чувствуете?» «Я чувствую все. Это часть меня, что непонятно». Я осторожно опустил ногу на пол и застыл в изумлении. «Так это протез, живая броня. Я не знаю, что такое протез. А вторая нога, нога и правая рука выше локтя. Я потеряла их в бою несколько лет назад. 10, если точнее. Тот, кто создал такое, настоящий гений. Я бы хотел познакомиться с ним». «В таком случае, вы уже знакомы». Она резко одернула халат. «Это работа герцога Бремера и его помощницы Гаи, девушки, которую ты видел в лесу. Они и Альбер смогли сотворить чудо. Если бы я знала, что все так случится, то не просила бы их приехать. Часть вины за гибель Альбера лежит на мне тяжким грузом. На мне тоже, если вам будет легче». Я поморщился. Рана была пустяковая. «Если бы мы расправились с бандитами быстрее, он мог выжить. Ваш друг потерял слишком много крови. Простите, пустое. Уже ничего не исправить. Значит, буду и дальше мучиться. Вы чем-то больны, не твое дело», — рыкнула она. «Убирайся». Я медленно встал и уперся в нее взглядом. Со стороны смотрелось забавно, ведь она почти на голову выше. Так продолжалось минут 5, потом женщина сдалась. «Ну хорошо, я покажу, только не смей думать, что это срамная болезнь. Я сгорю от стыда, если кто-то узнает». Санара прошлась по кабинету и заперла дверь. Развязав пояс халата, она колебалась. Пальцы протеза подрагивали. «Я врач, меня не нужно стесняться. Все, что увижу, останется между нами, клянусь». Санара, спустив халат с плеч, бросила его на кресло. «Можно сюда, поближе к свету?» Она сделала пару шагов. Тело губернатора впечатляло. Скромная, но крепкая грудь, мускулистый живот, крепкие ягодицы, хорошо развитые плечи, рельефная спина. Кожа сплошь покрыта шрамами, части из которых могли стоить ей жизни. И ни одного следа от нити. Подмышки и промежность чисто выбриты. Отсутствие нижнего белья меня не смутило, а вот громадные волдыри под кожей привлекли внимание. Они проступили на боку, под грудью, на линии молочных желез, на пояснице, спине, ягодицах и ближе к лобку. Самый болезненный, на бедре совсем у промежности. Он сочился. Я буду касаться вас кончиками пальцев, чтобы развернуть к свету и задам несколько вопросов. Только не обижайтесь, хорошо, они неприятны, но отвечать нужно честно, иначе я не смогу помочь. Ладно, она прикрыла грудь руками. Как часто вы моетесь? 2 раза в день, утром и вечером. Месячные, в смысле, женские дни, часто бывают. Ты про кровь? Никогда. Я наполовину темный эльф, у них не бывает. Ясно. Как часто у вас бывает мужчина? ГМ, какое тебе дело? Взбрыкнула она. Не часто. Вообще не бывает. Как давно? Уточнил я. Больше 10 лет. Питайтесь, спите хорошо, какое там, знаешь, сколько у меня забот, а с туалетом как, часто ходите, КХМ, она засмеялась, с этим делом вообще без проблем, я ощупаю ваш живот и пах, если будет больно, сразу скажите. Отвернувшись в сторону, чтобы не смущать пациентку, я пальпировал брюшную полость и паховую область, щекотно, но боли нет, стеснение сменилось интересом. Как часто вы снимаете живую броню? Почти никогда. После этого привыкать нужно заново. 2 часа, наверное. Осмотрев спину Санары, я внимательно изучил татуировку, идущую от затылка женщины, через всю спину, копчик и бедра. Ровные линии разной толщины уходили к плечу и обрывались под протезом. Также рисунок делился на 2 зеркальные части, обнимая верх ягодиц, внешнюю часть бедра. Татуировка вела к каждому из протезов и больше напоминала шлейф для электронной платы. Когда Санара двигала пальцами или переступала с ноги на ногу, линии мерцали фиолетовыми всполохами. Вас не мучает жар по ночам, или приступы озноба? Нет, ничего такого. Как часто эти волдыри появляются? Весной, иногда осенью. Зимой и летом их не бывает. Как давно? 3 года, наверное. Когда привезут мои вещи? Завтра к вечеру. А что, у вас, вероятно, плохая кровь, Санара? Вы правы, скорее всего это не срамная болезнь, это фурункулы. Они появляются, когда организм не справляется с очищением. Основная причина в том, что вы редко снимаете доспехи. Кожа преет, начинает болеть. Когда привезут сумки, я смогу проверить вашу кровь и скажу точнее, как Эльбер это лечил. Вскрывал, выскабливал гной, промывал кипяченой водой, иногда 2 раза. Так, ну, в целом, правильно. Если фурункул не вскрыть, можно получить заражение крови. Но раз нет озноба, то пока все хорошо. Нужно вскрывать, сейчас, она болезненно поморщилась. Чем скорее, тем лучше. Но мне понадобится помощник, он же будет свидетелем. Я не хочу получить по голове, когда буду вскрывать вот это, я указал на большой волдырь в промежности. Я поняла, Санара нервно сглотнула. Пошлю за Гаей, ей можно доверять. Хорошо, тогда лучше сделать это в святилище. Там больше света и куда чище, чем здесь. Понадобятся мои вещи, чистые простыни или полотно, кипяченая вода и ремни. Первыми в святилище оракула появились служанки. Они принесли все, что я просил, и спешно удалились. У входа толпились стражники, чтобы не дай бог кто не вошел без разрешения. Потом прибежала запыхавшаяся эльфийка. Вбежав внутрь, она замерла, открыв рот. «Значит, ты Гая?» – спросил я, протирая стол для пыток антисептиком. «А ты почему здесь?» – проронила она удивленно. «Так получилось. Санара все объяснит. Поможешь?» Мы застелили стол чистой простыней и подтащили еще один столик, на котором до этого лежали орудия пыток. Вскоре пришла и сама госпожа губернатор. Двери заперли и строго-настрого запретили врываться внутрь, чтобы не происходило. Санара в 2 словах объяснила суть проблемы и улеглась на стол. «Привязывай», — кивнул я эльфийке. «Руки в стороны, ноги раздвинуть, только не перетяни, тут главное пяткой в нос не получить». Надев налобный фонарь, я смазал руки кремом и подождал, пока латекс схватится, образуя перчатки. Обработав кожные покровы антисептиком и тщательно обтерев салфеткой тело пациентки, я взял малый хирургический набор. Обезболивающий спрей сработал быстро. Вскрывать фурункулы на фронте приходилось нередко. Там броня, тут броня, все преет, поры забиваются. Стафилококк, опять же, антисанитария. Гая внимательно наблюдала за моими действиями. Последним я выдавил самый болезненный фурункул, тот, что в промежности. Санара вскрикнула, но не более того. «Позволь мне», эльфийка толкнула меня плечом и осмотрела рану. Потом достала тот самый кристалл, которым махала перед носом у деда и снова принялась что-то бубнить. К моему дичайшему изумлению, стекляшка озарилась лазурным свечением и след от скальпеля медленно затянулся. Остался лишь скромный розовый рубец. Гая взмокла. Смахнув с бровей пот, она отступила в сторону. «Это все, что я могу», — девушка болезненно улыбнулась. «Охренеть, я едва не выронил скальпель». Тупо уставившись на рубец, несколько раз провел по нему пальцем. «Вы немного себе позволяете?» — осведомилась Санара. «Да, простите, это что, и есть ваша магия?» «Ну да», — удивилась девчонка. «Чего такого? Нет слов». Промыв оставшиеся ранки, я наложил аппликаторы с мазью и перевернул Санару на живот. Операция продлилась не больше часа. Стянув одноразовые перчатки, я бросил их в ведро и расстегнул ремни. «Можно вставать». Госпожа губернатор оглядела свое тело и облегченно вздохнула. «У тебя очень нежные пальцы», — краснея заметила она. «Совсем не было боли». Я протер руки и достал из рюкзака сникерс. Они молча наблюдали, как я его ем. Поняв, что это невежливо, я сунул каждый по батончику. Раны не мочить, менять постель каждое утро, доспехи и все, что под ними, хорошенько помыть, постирать, пока не надевать. Поддоспешников лучше иметь несколько, чтобы всегда был один чистый. Легкая дышащая одежда, пара дней отдыха. Эти штуки не отрывать. Через 2 дня на осмотр. Ну, в смысле, позовете меня, посмотрим, как заживает. Даже Эльбер не сделал бы лучше, прошептала Гая. «Я должна рассказать герцогу». «Стоять!» — рявкнула Санара. «Ах, простите, моя госпожа, я совсем забыла. Все, что было в этой комнате, останется тайной, клянусь жизнью». «Ну, жизнью не надо», — смягчилась та. «Я сама расскажу Бримеру, в свое время, а пока держи язык за зубами, иди». Когда эльфийка убежала, Санара, задумчиво осмотрев мои инструменты, спросила: «Что ты хочешь за свои услуги?» «Павлик, верните мне вещи, а еще я бы поел». «Будь по-твоему», — вздохнула она, — «только знай, что их могут украсть. Если твое оружие попадет не в те руки, беды не миновать. Возьми, что нужно, а остальное можешь положить в сейф в моем кабинете. Это самое безопасное место в Дастане. Я верну их в любое время. Разумеется, не раньше, чем закончится расследование по твоему делу. Кстати, об этом, я потянулся к планшету. Показать вам лица нападавших?» Глава 7. Дастан. После чуда, что сотворила Гая, я попросил книгу Альбера, чтобы перечитать ее внимательнее. Оракул говорила, что здесь работают иные физические принципы, но при свете свечи, с непривычки, читать рукописный текст довольно тяжело. Утром, как только рассвело, расположившись на подоконнике, я сделал фото каждой страницы, обложки, иллюстрации и даже внутренней стороны переплета и его торцов. Ближе к 8 часам, за мной прислали. Забрав книгу, госпожа губернатор пригласила меня на завтрак. Она была немногословна, но настроение явно улучшилось. «Вчера ты дал мне странный сверток. Я ничего вкуснее в жизни не ела. Что это? Шоколад, орехи, карамель, кофе, арахисовое масло. Ничего особенного, ничего особенного», — повторила она. «Прошу, никому больше таких вещей не давай и никому не говори. Если знать прознает, за тобой начнется охота. Из-за шоколада ты принес в наш мир много странных вещей, и, я полагаю, завтра их будет еще больше. Мы должны держать это в строжайшем секрете. Слухи по городу уже поползли, но люди не должны знать, что случилось на самом деле. Мой придворный художник перерисовал те картинки, которые ты показал. Несколько человек мы уже опознали. Это фанатики. Религиозные? Не совсем. Они ратуют за то, что врачевать тело позволено лишь магии, ибо она есть дар богов, как и сама жизнь. Но, как ты, наверное, уже догадался, магия в силах помочь далеко не всегда. Да, она может вырастить заново руку, ногу и даже воскресить умершего. Но для этого нужен сильный маг, и много того, что я позволить себе не могу. Да, почти все жители Сарнала владеют магией в той или иной степени. Мы стараемся замечать самых талантливых и бесплатно обучаем. Однако, после Великой войны, мастеров, готовых бесплатно делиться знаниями, осталось совсем мало. Аппетиты растут, знать делит целителей между собой, действуя лестью, угрозами и подкупом. Она замолкла. Гая, очень редкий маг, умеет исцелять и воскрешать одновременно. Но она очень слаба. Она сильно переживает из-за того, что не смогла спасти Альбера. Бедная девушка, посочувствовал я. Ах да, ты ведь не знаешь, она не девушка, она взрослая, умудренная опытом женщина. У эльфов и полукровок жизнь куда длиннее человеческой, только не спрашивай ее о возрасте, и не смейся, если скажет, что ей 20 лет. В ее возрасте эльфийские маги, как правило, чудовищно сильны, это угнетает ее, понимаешь? Я кивнул. Жаркое, что подали на завтрак, оказалось на удивление сочным, хоть и недосоленным. Ну и ладно, есть много соли вредно. Сейчас герцог Бример и Гай отъехали по делам, завтра вернутся. Можешь осмотреть город, прогуляться. Серьезно? С радостью. Только я ведь чужак. Здесь много чужаков, Павлик. Дастан лежит на пересечении торговых путей. Сюда заглядывают орки, гоблины, эльфы, дворфы, полукровки различных мастей и даже демоны. Поэтому у губернатора Дастана так много забот. Везде нужен глаз да глаз. Постойте, а разве демонам можно? Можно. У нас же мир сейчас, а вот отродьям нельзя. Так же, как и Сандарам на ту сторону. Это запрещенное оружие, так сказать. Кстати, а как их кормит? Ты про свое отродье? Усмехнулась она. Кровью, друг мой, кровью. Когда связь укрепится, вы будете как бы частью одного целого. Ваши жизненные силы уравновесятся. Должны уравновеситься. Тогда крови будет нужно совсем мало. Они могут жить и без нее, но слабеют и теряют боевые навыки. Так говорят. Но мне доподлинно известно, что они отлично питаются любой пригодной пищей. Да и вообще, прекрасно обходятся без еды месяцами. Спасибо за завтрак, госпожа Санара. Пойдешь к ней? Еще не передумал? Загляну. Смотри сам. Она поморщилась. Как закончишь, тебя отведут к воротам. Там будет ждать провожатый. Он головой отвечает за твою жизнь. Ты сразу его узнаешь. Держи. Санара сунула мне позолоченный жетон с номером 17. Это твой пропуск и знак того, что находишься под моей защитой. Будут проблемы, покажи. Я скидал в миску недоеденное жаркое и откланялся. Заглянув в святилище, подтащил стол к закованной демонице и, один за другим, с перерывом на проживать, скорми ей 8 крупных кусочков мяса. Еще, потребовала она, хорошего помаленьку. Поморщившись, она стиснула зубы. Крови тогда дай, может и дам, если вести себя хорошо будешь. Когда-нибудь, усмехнулся я, веди себя смирно. Губернатор от тебя не в восторге, может и не сдержаться. Зачем ты отрезал от нее куски? Я все видела, срезал лишнее мясо, съел, гнилое не ем. Все, зайду завтра. На сей раз, я решил надеть бронежилет. Плевать, что скажут, все равно уже засветился. Про стычку на мосту по-любому все говорят. Нож повесил на видное место, кошель оставил в подсумке для сброса. Аптечку, разумеется, пополнил и прилепил спереди, слева, на ремень. Плащ свернул вдвое и, продев под тактическим поясом, повесил справа, сзади. Подумав, на всякий случай, спрятал под плащом саперную лопатку. Не сабля, конечно, но отмахаться, при желании, можно. Спустившись к конюшне, я прошел до центральных ворот замка, минуя небольшую, мощеную булыжником площадь и показал солдату жетон. Шагнув за ворота, порадовался солнышку и огляделся по сторонам в поисках провожатого. Почему-то я думал, что это будет Гая, но жестоко ошибся. Громадный бронированный пес, присевший в тени стены, поднялся на ноги и уставился хмуро. На большом круглом кулоне его ошейника красовались такие же цифры, что и на моей бирке. До меня медленно дошло, что это не совпадение. На боку псины красовалась небольшая едва заметная вмятина. Санара была права, я сразу его узнал. Вспомнив рекомендации кинологов, я протянул ему руку, позволяя обнюхать. Пес щелкнул зубами, заставив меня вздрогнуть. Я показал ему бирку и пожал плечами. «Ты уж прости, дружище», — так решила Санара. «Значит, ты и есть мой провожатый?» — пес фыркнул. «Ладно, куда пойдем? Мне разрешили осмотреть город». Ответа я не дождался. Псина и есть псина, но очень умная, по глазам видно. Поэтому, прикинув в уме направление, я пошел в центр. Чужеземцев в Дастане, и правда, хватало. Некоторые из них очень сильно выделялись на общем фоне. Настолько сильно, что на меня и внимания не обращали. Подумаешь, парень в пятнистых штанах, когда тут такие павлины. Да и кому я сдался? Отец говорил, что я нахрен никому не нужен, все думают только о себе. Большинство людей видит меня первый и последний раз в жизни. Чем меньше внимания привлекаю, тем спокойнее живу. Золотые слова. К слову, я не единственный, кто гулял по городу в сопровождении псов, но единственный, кто был человеком. кого я только не видел, и рогатых, и в чешуе, и с кошачьими ушками, и прямоходящих, и четвероногих, и шестилапых. Кстати, многие имели при себе оружие и носили элементы брони. Надо отметить, что стража вела себя на редкость предупредительно и уважительно. Прям перекресток миров. Пару раз мимо пробегали почтовые лисы. Оракул говорила, что их выращивают специально, чтобы делать фамильярами. Очень удобно, учитывая, что у одного владельца их может быть несколько. И дело тут не в способностях, а в средствах. Первого фамильяра предоставляет город, или его можно выловить самостоятельно, а вот остальные уже стоят денег, или, опять же, нужно ловить. Насколько опасно в здешних лесах, я уже уяснил. Кроме бандитизма, разборок между кланами и прочих стычек, в Сарнале есть рабство. Все его порицают, считают позорным клеймом на лице общества и поголовно пользуются. Лицемерие в чистейшем виде. Пока мы гуляли, мне едва не всучили пару зверолюдок на пробу. Однако, завидев пса, торговцы поумерили свой пыл. Что еще? Карманники, как без них? Но грозный утробный рык отбивал ко мне всяческий интерес. Я знал, насколько мой шестилапый спутник может быть резким. Похоже, карманники тоже. Дружище, а есть тут местечко, где безопасно и можно вкусно поесть? Пес хмуро глянул и свернул в переулок. Через пару кварталов мы вышли на широкую, менее оживленную улицу. Он сел перед вывеской, на которой красовалась надпись «Таверна Хмельной ветер». Часть таверны выходила на улицу, образуя веранду, но я предпочел зайти внутрь. Уж больно антуражно здесь все смотрелось. Камень, дерево, керамика, колеса от телег вместо светильников. Непередаваемый запах готовящейся пищи, кожи, дров в очаге, воска и еще черти знает чего, привел меня в настоящий восторг. «А, Бруно, ты привел нового гостя?» Крепкий мужчина с вьющимися седыми волосами появился за стойкой. Сейчас в таверне никого не было, и он определенно обращался к моему псу. «Проходите, проходите, не стесняйтесь. Вы впервые у нас?» «Впервые. День добрый». Я присел за стойку, вскарабкавшись на высокий стул. «Я Генри, хозяин этого заведения. Пусть вас не смущают мои острые уши. Моя матушка, царствие ей небесное, как-то спуталась с эльфом. В результате получился такой красавец. Ну вот, вы уже улыбнулись. Чего желаете? Вкусно поесть?» Пожал я плечами. «А деньги, простите за прямоту, у вас есть?» Оглядевшись, я выложил на стол кошель и развязал. «Сколько?» Подцепив одну серебряную монету, Генри быстро вернул кошель. «Господи, уберите скорее. Разве можно таскать с собой такие деньжищи? Сандар не будет сопровождать вас вечно». Тихо, но быстро проговорил хозяин. «А насколько это много?» Вкратчиво спросил я. «А вы не знаете? Не из наших мест?» «Ну конечно, как я сразу не понял. Одежа у вас странная. Псы-воины редко охраняют людей, значит, персона важная. Простите, простите старого дурака. Генри, прошу, успокойтесь. Я здесь, чтобы посмотреть город и перекусить. Так сколько?» «Хм», старик задумался. «Смотря сколько там золота. Половина на половину с серебром. Мать моя, да вы можете выкупить эту таверну со всеми ее долгами, или прикупить дом рядом с замком, а если в предместье, то и вовсе имение с землями. Да ладно, я вдруг вспотел, а вот кошель, я бы на вашем месте сменил. Не хочу знать, откуда он у вас, но те, кто носит такие кошельки, приносят беду. Они одеваются во все черное и от них пахнет смертью. Одолжить вам другой, если можно, любезный?» Одним движением пересыпав драгоценное содержимое, я отдал кошель Генри, и он тут же бросил его в топку. «А это дорого стоит?» Я тайком показал ограненный камень. «Да кто вы, сударь? За такой самоцвет с вас голову снимут!» Прохрипел он. «Уберите с глаз долой, от греха подальше. У меня слабое сердце». Я выложил еще одну серебряную монету. «Молчание стоит денег, не так ли? Так что насчет еды?» Старик принял денежку и сразу заулыбался. «Я подам вам такое жаркое, которого вы в жизни не ели, и лучшее пиво. Генри, у меня вопрос. Мы с утра тут бродим. Наверное, пса тоже стоит покормить?» «Ну, разумеется», — он подмигнул. «Иначе Бруно перестанет водить гостей». Трактирщик не обманул. Впервые за время, что я здесь, еда имела отличный вкус. Специи, хоть и непривычные, но они хотя бы были. И соль, наконец-то соль. Запив жаркое отменным густым элем, я довольно крякнул и поставил кружку на стойку. «Еще пиво, господин хороший, несомненно, почтенный, напиток богов. Ну, наконец-то настоящий ценитель. А то пойло, пойло. А можно еще вопрос? Скажи, любезный, а почему тут все не соленое едят? Так принято или как? Не соленое? Удивился Генри. Ну, соль, белые кристаллы, порошок, который придает пище вкус. Трактирщик побледнел и затрясся. Откуда вы знаете? Я никогда никому не говорил. Он перешел на сиплый хрип. Но это же просто соль. Обычная соль. Послушай, чужестранец, ты второй раз за день удивляешь меня. Сначала золото, потом это. Я стал добавлять в еду то, что ты называешь солью, когда жил на море. Мне всегда было интересно, почему морская рыба имеет такой вкус. А потом понял, что дело в самой воде. Однажды, оставив пустую миску на берегу, я вспомнил о ней дней через 10. И там был такой белый налет. И тут меня осенило. Постой, но это же золотая жила. Разве нет?